Вот запись из дневника братьев Гонкуров. Кабург, 25 августа 1853 года. На морском купании девку не отличить от приличной женщины. Они все на одно лицо. Те же туалеты, та же манера держаться, те же дети, с которыми они прогуливаются и которых, как кажется, любят. Свидетельства братьев Гонкуров очень важны для истории, так как они были знамениты своей страстью к содержанкам и порочным женщинам, но в то же время осознавали, какого труда стоит отличить их от обычных женщин. А Александра Дюма сына, прославившегося своей незабываемой дамой с камелиями, следует почитать особенным знатоком жизни и нравов этих дам. В комедии под названием «Полусвет», премьера которой прошла с аншлагом в Париже 20 марта 1855 года в театре «Жимнас», он искусно сравнил куртизанку с персиком. «Одни больше размером, чем другие, одни более плотные, чем другие. Из двух персиков одинакового размера дороже тот, который плотнее». Продавец выбирает наугад персик и нежно берет его двумя пальцами, осматривает его и показывает вам. Вот. На плоде есть малюсенькое черное пятно, поэтому этот персик дешевле других. Так и здесь, мой друг. Мы находимся в обществе персиков за 15 су. У всех присутствующих здесь женщин есть в их прошлом черное пятно, замаравшее их имя. Вот они и жмутся друг к другу в надежде, что в этом случае их черные пятна останутся незамеченными. И хотя бы у них было то же происхождение, та же походка, те же предрассудки, что и у дам света, они все равно оказываются отделены от них и составляют вместе то, что мы зовем полусветом, который не является ни аристократией, ни буржуазией и который блуждающим островом плавает по Парижскому океану и вбирает в себя всех, кто бежит с этих двух континентов, а заодно подбирает и случайных жертв иных кораблекрушений. На этом острове куртизанок живут и деклассированные элементы, и лица без класса, и парвеню. Лица без класса, появляющиеся в начале 70-х годов XIX века, это вдовы или брошенные мужьями жены. Они не любят слишком шикарные туалеты, они не мечтают о миллионных состояниях, они не представляют собой очаги страсти и обычно не привлекают к себе излишнего внимания общественности. Среди них следует числить и экзотических женщин, любимец некоторых господ, посетителей известных салонов, в иностранных колониях и известных семейных пансионов, расположенных в окрестностях Елисейских полей. Деклассированные элементы – это женщины, разведенные или расставшиеся со своими мужьями в результате громких скандалов. Разумеется, они появляются лишь после принятия во Франции закона о разводах 27 июля 1884 года. Это гувернантки, которые сумели привлечь к себе внимание господ, выгуливая в парках детей. Это симпатичные девушки из провинции, которые отчаялись найти себе мужа на родине и отправились в Париж без гроша за душой. Парвеню же были частью армии куртизанок всегда. С самого начала июльской монархии они пытали в Париже свою удачу. Они вели свое происхождение с театральных подмостков, из кабаре, из танцевальных залов, из мастерских художников. Все они беспечны, милы, обожают ночь, танцы, новые знакомства. Женщина, завоевавшая себе положение в свете или полусвете, королева порока, живет день за днем. Она привлекает к себе внимание своей необычностью и не знает, что с ней будет завтра. Она живет за счет роскоши Второй империи. Ее родная сестра – содержанка. Из кожи вон лезет во всем походить на женщину элегантную, но совершенно безупречную. Когда она постареет, ее станут называть «расстегнувшейся», если она слишком часто падает жертвой чар влюбленных мерзавцев, которые, прежде чем ее бросить, обирают ее до нитки. Ее зовут «водяной девой». Наконец, если раньше она была дамой света, а ныне превратилась в профессиональную жрицу любви, ее зовут полушлюхой. Если ее в складчину содержат несколько человек из высшего света, ее называют осьминожкой или кооперативной женщиной. Иногда, по правде сказать, редко, роли меняются, и дамы из буржуазии начинают играть в великих кокоток. Такая дама встречается со своими клиентами в отдельных кабинетах в ресторанах. По словам Фливи Дюрвиля, специалиста, как и Паран Дюшатле по различному ссору, которые французы не желали выносить из избы, особенно по некоторым парижским непристойностям, в частности проституткам, такие буржуазные дамы были раскрепощены настолько, что заставляли своих мужей ждать за столиком, пока они отработают за занавеской. В 1874 году он писал: «Пока глава семьи ковыряет в зубах в главном зале, его мадам развлекается со своим Адонисом в отдельном кабинете того же ресторана». Гарон, бывший начальник полиции и службы государственной безопасности, рассказывает, что в 1899 году произошла любопытная история с одной дамой высшего света, женой известного политика. Встретив одного симпатичного юношу в магазине, она отправилась с ним в некие меблированные комнаты, где их и задержала полиция, проводившая облаву. Она провела ночь в полицейском участке и подверглась допросу, на котором рассказала Гарону, что она в тот момент была не в себе, так как незадолго до того узнала о порочной связи своего мужа с экономкой, который, во-первых, отказался уволить экономку, а во-вторых, дал своей супруге пощечину на глазах этой же экономки, к несказанной радости последней.